Черная машина проехала несколько кварталов, и вдруг водитель, тот, что повыше, сбросил скорость и прислушался. «Ты чего?» – спросил его напарник, тот, что пониже. «Стучит что-то», – ответил тот озабоченно. «Вот, слышишь?» – снова застучало. «Ну, стучит и пусть стучит. У нас еще дел полно. Некогда с каким-то стуком разбираться». «Тебе хорошо. Это не твоя машина. А если в моторе какая-то неисправность? Если он в самый неподходящий момент заглохнет, ты первый на меня накатишь». Водитель подъехал к тротуару, остановил машину и заглушил мотор. «Все равно стучит», – проговорил он удивленно. «Да, теперь я слышу», – подтвердил его напарник. «Правда, что-то стучит. Ты еще как громко». И тут лицо водителя посветлело. «Да я же знаю, что это стучит», – проговорил он довольным голосом. «Мотор ни при чем. Мотор в порядке. Это та девка в багажнике. Очнулась и стучит». «Нужно ее утихомирить», – заволновался второй боевик, тот, что пониже. «Нужно утихомирить, а то, не дай бог, еще кто-нибудь услышит». «Да кто тут услышит-то?» – долговязый внимательно оглядел пустынную улицу. «Не скажи, всякое может случиться. Лучше подстраховаться, чтобы потом не было мучительно больно». Напарники вышли из машины, обошли ее и остановились возле заднего бампера. Из багажника доносились ритмичные удары, перемежающиеся невнятным мычанием. Водитель, тот, что повыше, открыл крышку. В багажнике лежала связанная по рукам и ногам женщина с заклеенным скотчем ртом. Под левым глазом у нее был синяк, все лицо измазано помадой и тушью, из носа стекала струйка засохшей крови. Волосы превратились в воронье гнездо после урагана с красивым женским именем, так что сейчас в ней трудно было узнать аккуратную и ухоженную Милену. «Ты чё тут скандалишь?» – раздраженно проговорил водитель. «Ты чё тут шумишь? Ты чё тут нарываешься?» Милена громко замычала и попыталась пнуть долговязого бойца связанными ногами. «Ты что творишь?» – прошипел тот, отступив. «Ты что себе позволяешь? Да я ж тебя сейчас!» Он потянулся за монтировкой, которая лежала тут же в багажнике. Но тут его напарник, тот, что пониже, придержал его руку. «Обожди, у меня мысль появилась». «Да что ты!» – долговязый взглянул на напарника недоверчиво. «У тебя и мысль – это что-то новое». «Ты смотри, не нарывайся», – огрызнулся напарник. «Лучше послушай. У нас с той, с Еленой, ничего не получилось, так?» «Так», – вздохнул долговязый. «А почему?» «Потому что какая-то зараза ниже этажом шум подняла и весь дом перебудила». «Нет, тут ты не прав. Надо смотреть в корень. У нас ничего не получилось, потому что мы не смогли дверь по-тихому открыть». «А почему не смогли?» «Потому что дверь железная и замки хорошие». «И опять ты не прав. Не из-за двери и замков, а из-за того, что мы ту тетку в квартире не смогли уболтать. А тетку мы не смогли уболтать, потому что голоса у нас мужские». «А какие же еще у нас могут быть? Что это ты пургу несешь? Я тебя не понимаю. Само собой, у нас голоса мужские, поскольку мы и есть мужчины. Или я не прав?» «У нас голоса мужские. С этим ничего, конечно, не поделаешь. А вот у нее...» Он ткнул пальцем в сторону Милены. «А вот у нее голос женский. Так вот, какая у меня мысль. Нужно ее с собой взять, чтобы она с той бабой, к которой мы сейчас едем, через дверь поговорила. Тогда она дверь откроет, и мы все сделаем без шума и геморроя». «А что, это и правда мысль», – оживился долговязый, с некоторым сожалением взглянув на монтировку. Немного подумав, он добавил. «А если она не согласится?» «Она согласится», – усмехнулся его напарник. «Согласится, если ее правильно уговаривать». «Правильно это как?» «А вот смотри, смотри и учись». Он наклонился над Миленой и проговорил мягким, почти ласковым голосом. «Ты слышал, о чем мы сейчас говорили?» Милена кивнула. «Так вот, теперь еще послушай. Я тебя сейчас развяжу и пересажу в салон. В салоне тебе всяко будет лучше, чем в багажнике, так?» Милена снова кивнула. «Потом мы приедем к той последней бабе, и ты ее через дверь уговоришь, чтобы она открыла. Это понятно?» Милена энергично закивала. «Хорошо, что понятно. Только теперь уясни еще кое-что. Если ты думаешь, что ты такая умная, если ты думаешь, что ты нас обманешь, если ты думаешь, что сбежишь или поднимешь шум или еще что, так вот, заранее запомни, как только ты что-то попробуешь сделать не по плану, я тебя... Что, думаешь, убью?» «Так вот, нифига подобного, я тебя убивать не буду. Я тебе в ту же секунду рожу так исполосую, что собственная кошка тебя не узнает». С этими словами бандит вытащил из кармана складной нож, выпустил щелчком его лезвие и поднес к щеке Милены. Кончик ножа заскользил по коже, выписывая на нем какой-то вензель. Милена задрожала мелкой дрожью. «Поняла», – процедил бандит. Милена часто-часто закивала. «Вижу, что поняла». Он тем же ножом перерезал веревки на руках и ногах Милены, а потом срезал скотч. Милена вздрогнула от боли, но не издала ни звука. Бандит выдернул ее из багажника, пересадил на заднее сиденье машины и сел рядом, поигрывая ножом. Потом бросил своему долговязому напарнику. «А вот теперь поехали. Надеюсь, ты не забыл адрес той последней девки».